Дельвігу. Любовью, дружеством и ленью, укрытый от забот и бед, живи под их надежной сенью. В уединении ты счастлив, ты поэт. Наперстнику богов не страшны бури злые, над ним их промысел высокий и святой. Его баюкают каменны молодые, и с перстом на устах хранят его покой. О, милый друг, и мне, богине песнопения, еще в младенческую грудь влияли искру вдохновения и тайны указали путь. Я лирных звуков наслаждения младенцем чувствовать умел, и лира стала мой удел. Но где же вы, минуты упоения, неизъяснимый сердцу жар, одушевленный труд и слезы вдохновения, как дым исчез мой легкий дар? Как рано зависти привлек я взор кровавый и злобной клеветы невидимый кинжал. Нет, нет, ни счастьем, ни славой, ни гордой жаждой похвал не буду увлечен. В бездействии счастливом забуду милых муз, мучительниц моих, но, может быть, вздохну в восторге молчаливом, внимаю звуку струн твоих. Кихельбекеру. В последний раз в тиши уединения моим стихам внимает наш пенат. Лицейской жизни, милый брат, делю с тобой последнее мгновение. Итак, они прошли лета соединения, и так разорван он, наш братский верный круг. Прости, хранимый тайным небом, не разлучайся, милый друг, с фортуной, дружеством и Фебом. Узнай любовь, неведомую мне, любовь надежд, восторгов, упоения, и дни твои полетом сновидения да пролетят в счастливой тишине. Прости, где б ни был я, в огне ли смертной битвы, при мирных ли брегах родимого ручья, святому братству верен я. И пусть услышит ли судьба мои молитвы, пусть будут счастливы все твои друзья.